На совете старейшин. Повестки заседания, отчет с туманным названием «О некоторых вопросах деятельности ФСБ, докладчик К. Ветер» значился последним пунктом. У совета старейшин имелись дела помасштабнее. Этот орган вообще мелочами не занимался. Он состоял из 15 членов, по одному представителю от каждой из 10 республик, и еще 5 старейшин избирались всей федерацией. Люди штучные, заслуженные, прославленные. 9 бывшие регуляторы, 2 деятеля культуры и 4 ученых. После смерти Максима Львовича осталось 3. Всем, кроме одного, писателя Аврелия Бесконечного, уже за 120. Членство пожизненное, но на практике, готовясь к эвтаназии, утомившийся от лет старейшина добровольно уходил в отставку. Ну или кто-нибудь скоропостижно умирал, как Старицкий. Но, конечно, не настолько экзотическим образом. Совет не вмешивался в повседневную работу государственных органов и ничем не руководил. Но, согласно Конституции, мог наложить вето на любое правительственное постановление, даже если таковое одобрено парламентом. В истории подобное, правда, случалось только однажды, 90 лет назад, когда депутаты захотели внести поправку в основной закон, чтобы великий реформатор Щупов смог избраться регулятором на 3-й срок. Вся страна тогда ужасно разозлилась на упрямых ретроградов, потому что не представляла, как будет жить без садовника. Но старейшины не поддались. «Государством должны управлять не великие люди, а великие принципы», — заявили они. И, конечно, были правы. Для своей эпохи. С появлением Спаса вопрос об ограничении полномочий регулятора отпал сам собой. Система бесстрастно и математически выбирала из 100 миллионов сотрудников самого подходящего, и спорить с этой рекомендацией никому не приходило в голову. Нынешний регулятор Степан Ножик, например, занимал свой пост уже в 3-й раз. Это был человек незаурядный. Первый раз система назвала его имя, когда Ножику едва исполнилось 70. Он стал самым молодым регулятором в истории Евразии. Удивляться, впрочем, нечему. Ножик и в детстве был вундеркиндом. Он окончил лицей в 20 лет. К совершеннолетию имел 2 университетских диплома. Тогда же, в канун 30-летия, сделал себе гормональную блокаду, чтобы не отвлекаться от работы на романтические связи и семью. Отработав первый срок, долгое время директорствовал в Спасе, введя в работу системы множество усовершенствований. Он был не только блестящим администратором, но и выдающимся ученым. 9 лет назад Ножик снова попал в регуляторы, а 5-летия спустя, небывалый случай, система назначила его снова 2-й срок подряд, по общему счету 3-й. Притом всего 92 года человеку. Даже зубы у него, судя по желтоватости, еще собственные. Мало кто сомневался, что потомки назовут Ножика, подобно садовнику, великим. Новшество, которое Степан разработал и сегодня в очередной раз пытался провести через СС, было не столь громоздким, как идея оранжереи, но, пожалуй, не менее грандиозным. Речь шла о деле не просто дорогостоящем и технически сложном, а о новой национальной идее. Осторожные старейшины сомневались, раз за разом возвращали проект на доработку. Настойчивый регулятор исполнял все требования и понемногу увеличивал число сторонников. Скептичнее всех к проекту «Ангел» относился покойный Старицкий. Но сегодня обсуждение проходило уже без него. Карл скромно сидел у стенки рядом с министром иностранных дел, который собирался убеждать старейшин принять в федерацию скандинавов. Те подавали заявку уже в 3-й раз. Докладчики ждали своей очереди. Старейшины пока внимали рационально-эмоциональному выступлению регулятора. Ножик был оратор, что называется, от Бога. Когда он говорил, хотелось смотреть и слушать, не отрываясь, будто завороженно глядишь на жарко похрустывающий огонь в камине. Голос у регулятора был глубокий, вибрирующий, жестикуляция энергичная, сияющий взгляд излучал почти магнетическое сияние. Произносить речи Ножик умел очень по-разному. Обращаясь к народу с экрана, был просто серьезен. Известно, что народ не доверяет руководителям, которые много улыбаются и шутят. Сейчас же, апеллируя к старейшинам, приправлял важные тезисы аккуратно рассчитанными дозами юмора. Пожилые люди смешливы и лучше воспринимают аргументацию, если она подается не единым массивом, а дискретно. Ветер много читал и слышал о новом проекте. Вся страна обсуждала его уже второй год. Степан Ножик предложил дополнить «Спас» новым компонентом — «Ангел-спаситель» или просто «Ангел». Эта реформа должна была коренным образом изменить не только главное назначение всей системы, но и самую жизнь страны. «Спас» — это сложный комплекс счетно-аналитических машин. Именно машин, то есть устройств, управляемых и регулируемых людьми. «Ангел» же будет устроен принципиально иначе. Это своего рода сверхмозг, гибкий и живой, способный не только самостоятельно обновлять информацию и заменять свои устаревшие клетки, но и в определенных случаях принимать молниеносные решения, даже проявлять инициативу. Самое главное, «Ангел» будет связан с каждым сотрудником страны напрямую, через крошечную пластинку, которая зашивается человеку под кожу в области затылка. Контакт с «Ангелом-спасителем» не прерывается никогда. Он будет знать про тебя все, будет полностью осведомлен о твоих обстоятельствах и проблемах. Человек постепенно обзаведется навыками общения со своим верным опекуном, научится с ним мысленно разговаривать, а новые евразийцы, которым пластинка будет вживляться прямо с рождения, вероятно, обогатятся неким шестым чувством, которое станет для них не менее естественным, чем зрение или слух. Вот оно, то, о чем говорил чеховский Тузенбах, вдруг подумал Карл, слушая, как регулятор живописует выгоды обладания шестым чувством. «Это самый настоящий ангел, спаситель и хранитель, который никогда тебя не покинет и всегда придет на помощь», — говорил Ножик, ходя по комнате и умудряясь заглядывать в глаза каждому из присутствующих. «Тебе угрожает опасность, о которой ты не подозреваешь? Ангел предупредит тебя. Что-то не так с организмом? Ангел направит тебя к врачу раньше, чем ты ощутишь первые симптомы болезни. Не знаешь, как поступить в трудной ситуации? Подскажет. Да, Господи, просто хочешь найти адрес в незнакомом месте или заглянуть в энциклопедию. Задай вопрос своему ангелу мысленно и немедленно получишь ответ». Последовала короткая, тщательно рассчитанная пауза, чтобы слушатели могли представить все перспективы. Старейшины призадумались. Карл тоже. И не сказать, чтобы только о приятном. Регулятор словно подслушал его сомнения. «Журналисты и публицисты много пишут о том, как это неуютно находиться под постоянным наблюдением. А как же, мол, приватность? При этом, хоть прямо никто этого не говорит, имеется в виду следующее. У каждого человека бывают мыслишки и делишки, которые лучше не афишировать. Всякий, кто крутит роман с чужой женой, увлекается порнографией или любит взять да слопать ночью полбатона ситного с маслом, тут же начинает ежиться и переходить в лагерь противников ангела». Старейшины засмеялись. Но регулятор опять посерьезнел. «Однако штука в том, глубоко уважаемые сотрудники и сотрудницы, что ангел не способен тебя ни за что осуждать. И он ни с кем не поделится тем, что он о тебе знает. Он твой друг, верный и вечный до гроба. Он за тебя. В любой ситуации, всегда. Если ты влюбился в чужую жену, он тебе поможет ее соблазнить. Захочешь нарушить диету, подскажет, как сделать бутерброд вкусней. Когда я объедаюсь своей любимой яблочной пастилой, мой мозг укоряет меня. Ай-яй-яй, Степа, хватит, остановись!» Смех в аудитории. «Ангел укорять меня не будет. Но если на втором кило пастилы у меня подскочит сахар в крови, я немедленно об этом узнаю». Механизм общения человека с ангелом такой. От тебя поступает информация, ламентация, апелляция. Обратно идет ответ, совет, привет. И снова серьезно. Не будем забывать и о том, что для развития страны необходима объединяющая идея. Оранжерея для этого больше не годится. Она уже построена, она перестала быть целью. Я предлагаю вам взглянуть на проект «Ангел» именно с этой точки зрения. Речь идет не более и не менее, как о скачке в эволюции человека. В перспективе всего человечества, нас, живущих в этой стране, а когда-нибудь и всех жителей Земли, будет объединять единый источник информации и доброй воли. Мгновенное оповещение о чем-то важном или общепланетный опрос станут обыденным событием. Но еще важнее то, что никто и никогда не будет чувствовать себя одиноким и заброшенным. Да у меня просто не хватает воображения представить все потенциальные возможности ангела. Они наверняка будут развиваться и обогащаться в зависимости от потребностей человека и новых технических возможностей. Это будет принципиально иной уровень как личного, так и общественного существования. Поднял руку академик Латышев. На прошлом заседании покойный Максим Львович говорил о своих сомнениях и обещал сформулировать их письменно. Успел он это сделать? — К сожалению, нет. Регулятор развел руками. Я связался с ним по визофону на следующий же день, попросил о встрече, он засмеялся, говорит, «Знаю я тебя, Степа, ты меня уболтаешь, обаяешь и охмуришь. Лучше изложу свои соображения на бумаге». Увы. Через 3 дня, сами знаете, что произошло. Мы об этом поговорим чуть позже, заслушаем директора ФСБ. Все посмотрели на Карла. Он слегка поклонился. — Давайте прямо сейчас, — предложил Абаев, бывший регулятор Татарской республики. — Я все время думаю про бедного Максима Львовича. Никакой ангел в голову не лезет. Его поддержали и другие. — Давай, ветер, выходи, — поманил регулятор, кажется, недовольный тем, что обсуждение проекта прервано. — Рассказывай. Что-нибудь прояснилось? Ветер коротко доложил, использовав терминологию криминалистического учебника, что ФСБ пошло по пути отсеивания версий. Это звучало солиднее, чем признаться, что результат почти нулевой. Отпала версия, что преступление совершил психопат или социопат, отпала версия с иностранным агентом, фальшивыми пальцами, в ЕФ никто не пользуется. Следствие сконцентрировалось на версии, что есть связь между убийством Стаицкого и делом академика Томберга, погибшего 13 лет назад при не менее загадочных обстоятельствах. — Постойте! — воскликнул писатель Бесконечный. — Разве Томберг ушел не через эвтаназию? Ветераны совета объяснили самому молодому члену про специальное постановление, запретившее предавать факт убийства академика и сожжение его тела огласке. Ножик взволнованно вскочил с кресла. — Карл, ты считаешь, что есть связь со смертью Томберга? На каком основании? Неужели это тот же преступник? Ах, если бы его найти! Возбуждение регулятора было понятно. 13 лет назад он как раз директорствовал в Спасе, где Томберг был главным конструктором. Вероятно, их связывала такая же дружба, как Карла со Старицким. Но это пока только предположение, ветер заколебался, говорит ли про китайца. Решил, что пока не стоит. Ко мне в руки попала одна запись. Возможно, удастся зацепиться. Я бы не хотел пока говорить больше. — Хорошо, — сказал Ножик после паузы, изучающе посмотрев на директора ФСБ. — Тогда перерыв. Выпьем чаю, кофе, а потом вернемся к нашему ангелу. В буфете Карл подошел к регулятору, отвел его в сторону. — Есть важное дело, о котором никому не нужно знать. — Даже старейшинам, — прищурился Ножик. — В особенности им. Статья 348 прим. Регулятор нервно дернул головой. — Даже так? — Статья 348, пункт 1 Закона о государственном управлении гласила, что в случае, если членам правительства, парламента и прочих высших органов страны угрожает опасность, регулятор имеет право принять меры по обеспечению их безопасности, не соблюдая положенные формальности. Членов Совет Старейшин нужно взять под негласную охрану. Мне не нравится пристрастие предполагаемого убийцы к заслуженным сеньорам, но знать про нашу заботу старейшинам ни к чему. Среди них, сам знаешь, есть люди упрямые, которые ни за что не согласятся. Однако без санкции регулятора мне тут не обойтись. Как ты это сделаешь, чтобы они не заметили? Прямо сейчас потолкаюсь меж столиков и прицеплю на каждого по липучке. Обычно мы так делаем с проблемными субъектами, чтобы следить за каждым их шагом. Ну, сгодится и для охраны. Я посажу специального инспектора следить за 14 экранами. Если возникнет что-нибудь тревожное, немедленно примем меры. Ничего себе. Ты прав, лучше перестраховаться, иначе еще кто-то может не дожить до эвтаназии. Ножик поежился. Чего я не понимаю, так это добровольного ухода. Лично я собираюсь жить вечно. Сделай все, что нужно. И постоянно меня информируй. Погоди, остановил он двинувшегося прочь Карла. — А ты-то сам что думаешь про ангела? Старицкий с тобой это не обсуждал? Вы же с ним были не разлей вода. — Не обсуждал. А про ангела я подумал. Вдруг этот суфлер мне что-нибудь шепнет, а я не захочу. — Не хочешь — не слушайся. Скажи ему, отстань, зануда. Он же тебе не начальник. Зато представь, ну вот, например, плывешь ты на своем батискафе по дну океана, и вдруг внутренний голос шепчет: «Полундра, карлик, дуй на поверхность, сейчас начнется водотрясение». Чем плохо? — Да отлично, — признал ветер. — Хочешь плыть дальше — твое дело, твой риск. Я же знаю, ты у Спаса не спрашивался, какую тебе профессию выбирать. Через соску подругу жизни тоже не искал. Ну и живи, как жил. А большинству людей нужна нянька, без нее они как слепые котята. — Ладно, опричник, иди, цепляй свои липучки и найди мне сукина сына. А я буду агитировать гранд-сеньоров дальше.